Маги достаточно забавные личности. Когда я появился в привычной мне одежде, я так и не привык носить кроссовки или ботинки и носил гёте, а также штаны и обычную белую рубашку, на меня косились все, кому не лень. В лютном в меня швырнули каким-то проклятием, которое я поймал в руку. Смотря на охреневшее лицо незнакомого замызганного мужчины, я попросту поглотил сырую силу и пошел себе дальше. Мне необходимо было попасть в банк, и поход туда я до сих пор вспоминал с ужасом. Когда я пришел к гоблинам, и меня обслужили, у меня начали шевелиться волосы. Консультация стоила денег, благо, у меня их было предостаточно. Я арендовал сейф, купил небольшой дом, и после этого спросил, как можно оформить себя как мага. Вот тут мне пришлось начать говорить правду. Гоблины вытрясли из меня то, что я маг, но не жил в магическом мире, осваивая магию самостоятельно, а затем и получая часть знаний от учителей. После презрительного фырканья я взбесился. Короче, была мебель, не стало мебели. Во всей комнате, которая по словам окосевших в раз гоблинов должна была запретить любое колдовство магу, я собрал изначальное, потом, уже на более вежливых тонах арендовал сейф, купил дом, но не из тех, что мне предлагали первоначально, а затем продал все камни, что у меня были. Еще в то время, когда я жил в Рукангае, я очень поднаторел в искусстве торговаться с торговцами, со старостой района, с синигами, которые хотели с меня стрясти денег, с теми, кто обеспечивал нашу больницу. Так что наша торговля с гоблином вышла жаркой, закрученной до неузнаваемости и безумно интересной. Сторговались на приличной цене, заключили договор, закрепили его магией, кровью и клятвой клана Грыклозубра. Да, моего поверенного звали именно так. А потом я, когда определил, сколько галеонов капнуло мне на счет, начал договариваться насчет учителей. Разошлись мы довольные друг другом. Вернон забрал документы Гарри из школы, решив, что я действительно смогу его подготовить к экзаменам, поэтому проблем с учителями быть не должно. Магический этикет, магическое право, риторика, основы ритуалистики, основы чар, основы трансфигурации, основы зелий, основы рунологии, защита разума. И помимо этого я обучал Гарри самообороне, медицинским кидо, читать, считать, писать, японскому и греческому языкам. Работал я только с операциями на детях, получив достаточное для меня образование, и поэтому дома бывал часто. Все-таки Литл Уингинген не настолько большой, чтобы в нем часто случались несчастья для кардио и нейрохирургов. Гарри фактически стал моим воспитанником, и я не собирался этот шанс упускать. Именно мелкий Поттер стал моим якорем в этом мире. Тяжело покинуть мир, даже зная, что там с твоими родными, друзьями все будет хорошо. Тоска, вот чего я хлебнул в полной мере, вспоминая и Рингзи, и Руру, да что там, даже Найт и Кира. Вначале я обживался в этом мире, заваливал себя делами, лишь бы не думать о том, что я потерял свой мир. Даже непонятно, почему то же самое в разуме Виктора я перенес намного легче. Гарри стал моим памятным и живым якорем. Все воспоминания об этом мире были завязаны на него, пусть даже и крохи. Сам Гарри оказался находкой. Главный герой всей этой эпопеи, который относительно ко мне лоялен, которого я могу научить. Я не лезу в политику, мне она к чертям собачьим не сдалась. Я врач и, возможно, учитель. Учить Гарри оказалось невероятным удовольствием. После рассказа о том, что Гарри – волшебник, более того, маленький лорд, он стал сознательно тренироваться в направлении магии. Если бы это было действительно так, Гарри одинаково мог использовать магию, выделяя ее из собственной крови, так и моими силами-синигами. Более того, видимо, его организм посчитал, что так лучше, и приспособил поддерживать один уровень магии и частиц, одинаковый уровень по объему. Учителя учили Гарри использовать магию, говорили о важности ритуалов. Гарри проводил их сам, когда учителя, ошарашенные тем, что я колдую, рассказали, что я ни разу не маг, даже не сквиб. Ну нет во мне магии и точка. С учителями вообще вышло весело. В течение 7 лет я изучал, как Ряцу выстраивает барьеры, тренировался, конечно, на собственном доме. Деньги были, заработать было можно, так что разрушения меня не волновали, а потом их и не оказалось. Короче, моя защита оказалась монструозной, непробиваемой, хоть и наложена была на мелкий клочок земли. Более того, учителя не смогли сквозь него оперировать. На каждый предмет был свой учитель. И вот, оперировав по координатам, они впечатались, да так смачно, в барьер. Я подскочил и пошел встречать наших гостей, которые, на тот момент все, матерясь, накладывали определяющие чары. И ничего не видели. Совсем. Построенные на частицах барьеры просто пропускали сквозь себя энергию, полностью лишив ее любой окраски и свойств, превращая ту в сырую силу, которую потом мое тело легко могло впитать. Следом был долгий разговор, куча клятв об учении Гарри, который просто рвался к знаниям. Словно с цепи сорвавшись, Гарри вытрясывал у учителей информацию, тут же учась ее применять. Этикет, поведение за столом. И вот передо мной мальчик, старательно пытающийся есть так, как положено. Риторика. Длинные паузы перед ответом, правильно построенная речь, не теряющая детской окраски. И, самое поразительное, никакого эгоизма. Гарри рос со мной, изучал и японский этикет, иногда вместе со мной в чем-то его высмеивая, учился читать и размышлять. А я был счастлив. Но Гарри не может быть постоянно рядом. Что же, тогда быть часто рядом попытаюсь я. После отмеченного десятилетия Гарри я направился в Министерство магии. А что, опыт у меня есть, продемонстрировать смогу. Да и получше Кверелла буду. Примечание к части. Люди. Это. Сегодня зашел в новости сегодня. Номер 12 в жанре философия. Номер 13 в жанре фантастика. Номер 20 в жанре дружба. Номер 21 в жанре мистика. Номер 25 в жанре учебные заведения. Номер 25 в жанре экшн. Номер 28 в жанре мифические существа. Номер 30 в жанре попаданцы. Номер 31 в жанре джен. Номер 38 в жанре фэнтези. Номер 46 в жанре пав. Часть 6. Я тренировался с Шином с самого утра, вымученно улыбаясь. Шин не давал мне увязнуть в пучине рутины или волнения за Гарри. Уже почти полтора года назад я подал в министерстве заявку на получение разрешения вести защиту от темных искусств в Хогвартсе. Я надеялся приступить в 1991, чтобы присматривать Гарри. Но оказалось, все не так просто, как показалось сначала. Хотя, чего это я, конечно, не просто, в архаичной системе магов. Волшебники сильно отличаются от маглов, хотя бы тем, как они используют магию, или как они относятся к детям и строят свое общество. Последнее, это что-то. Я магом в полной мере не был, и тем не менее, среди обычных людей, то бишь, маглов, для работы в школе надо проходить долгое обучение, в том числе педагогики и психологии, по крайней мере, в Англии. У магов, как я выяснил, такового нет. Зато есть совет попечителей, министр магии и директор Дамблдор. Когда я подал заявку, в сентябре 1990 года, на рассмотрение моей кандидатуры, я уже знал, что от меня потребуют, спасибо справочникам и другой литературе, а также некоторым людям из министерства, либо мои рекомендации, коих не было, либо экзамен. Мне светило только второе, после чего меня бы принял Дамблдор, утвердил совет попечителей и подписал приказ назначения министр. Где-то в начале ноября мне принесла письмо мелкая коричневатая министерская сова, где совет попечителей приносил извинения, что на следующий год уже утвержден профессор Кверрилл, но на следующий год меня согласны проверить и принять, перед этим протестировав, и бла-бла-бла, каким-то сложно завуалированным слогом, который я едва понял. В общем-то, ничего сверхсложного от меня не требовалось. Я проштудировал все книги по ЗЭТИ, какие смог купить в косом переулке, потом разучил все заклинания с 1 по 7 курс, которые попались в сопутствующих книгах. Техника выполнения заклинания была почти такой же, как выполнение кида, если не считать того, что приходилось оперировать не духовными частицами, а духовной энергией, из-за чего часть веществ развеивалась в воздухе. Именно поэтому магам нужна была палочка, она не давала магии рассеиваться, просто усиливая заклинание, собирая рассеивающуюся энергию. Я это узнал во время одной из моих бестелесных прогулок по Косому и Лютному. Синигами в данном плане оказалось и сложнее и легче. Я приспособил для чтения клонов, пришлось запастись анальгетиками, потому что закачка памяти после чтения книг в собственный мозг, составление ассоциативных цепочек, зубрежка и выполнение заклятий, ужасающе болезненное. В итоге, хоть в голове и появлялись знания, но после этого я мог только лежать пластом, сцепив зубы. Вспомнились тренировки с Риндзи и моя отшельническая жизнь в лесу с Шином и Нейдом. Заинтересовало меня другое. Заклинаний было чуть больше 50 на 7 курсов. Разобравшись с принципом вязания заклинаний, я легко осваивал даже самые сложные, благо, не так и много их было. Самих заклинаний оказалось чуть меньше 300. На самом деле, для мага, это много. Очень много. Гарри видел мое состояние и учился сам, не отвлекая меня, по тем детским книгам, которые я ему принес. С 10 лет он начал изучать, и подробно, зельеварение, чары, трансфигурацию и руны. Втайне от своих родных, конечно. Эти 4 предмета Гарри восхищали, он заучивал вещи на зубок и даже пытался колдовать. Не сказать, чтобы не получалось. По крайней мере ладошка, вытянутая в сторону подушки со словами «Вингардиум Левиаса», заставляла ее летать. Я подготовился к экзамену, в марте он состоялся. Если честно, было немного странно. Я продемонстрировал заклятие и тем шокировал совет. Ну, а что делать, если у меня, от слова совсем, нет магии, и палочки поэтому не слушаются? Совету объяснил свои силы японским происхождением и долгими тренировками. Совет разделился после экзамена на 2 половины. Часть людей сомневалась, а справлюсь ли я со студентами, указывая на мое происхождение, вторая только радовалась, что я настолько силен. Спор решил Люциус Малфой, входящий в совет попечителей или стоящий в его главе, я так и не понял. Он сказал, что основную программу я показал, знания свои объяснил, аргументировав, во время всего экзамена был собран и сосредоточен, так что оснований отказать мне в преподавании нет. Еще бы. Экзамен включил в себя теоретическую часть, во время которой меня просто гоняли по существам, которые могут быть опасны, как-то совсем лениво гоняли, пока с владением заклинаний и тренировочный бой с Аврором. Некто Форс в течение 5-минутного боя показал весьма неплохое владение силой, заклятие он бормотал без перерыва. Мне пришлось поворачиваться, чтобы не получить цветным лучом в лоб и не выдать в себе не совсем человека. Собственно, на этом все закончилось с комиссией и министром. И все. И никаких вопросов о том, как я буду преподавать, как буду объяснять материал. Ничего. Меня просто позвали на обсуждение деталей договора, зарплаты и прочего. Люциус Малфой говорил по делу, хотя и несколько расплывчато. Неприятие этот человек у меня не вызывал. Злости тоже, так что я, подробно перечитав договор, поставил подпись. Итак, с 1992 года я становлюсь учителем защиты от темных искусств. Я сходил на собеседование с Дамблдором, мы интересно пообщались. Мне пришлось придумать себе легенду. Родился в Англии, но с 3 лет жил в Японии, попал в тамошнюю войну, где приобрел боевой опыт, обучился на врача. Работал и среди магов, и среди маглов. В 22 года переехал в Англию, начав работать детским кардиохирургом, но хочу преподавать. Вначале с Дамблдором я держался настороженно, я прекрасно помнил, что тот провел над Гарри ритуал. Но в общении человек этот оказался не таким плохим. В чай он мне, несмотря на мои опасения, не добавлял ничего. Ни примеси, ни добавок, ни зелий. Просто чай, правда, не японский. Впрочем, это не помешало мне насладиться беседой и сладостями. Я был сладкоежкой, так что отказаться просто не смог. Вот Дамблдор подошел более ответственно к моему назначению на пост преподавателя. Он спрашивал о детях, о моих подходах к ним, при этом не в открытую, а словно расспрашивая о прошлом. Я поведал несколько случаев из моей практики. Альбус, который так попросил себя называть, рассказал о случаях в школе. Даже и не скажешь, что интриган. Ну, что же, Ханатора, думаю, я с вами договорился. Спасибо вам, Альбус. Мы пожали друг другу руки. Я сообщил, что постараюсь купить жилье в Хаксмиде, чтобы иметь возможность быть рядом чаще. Мы распрощались. А потом моему воспитаннику, Гарри Поттеру, пришло письмо. На его 11-летнее я забрал мальчика от Дурслей, у которых он тихо, как мышь под веником, сидел в чулане. Случился скандал. Громкий, с визгами, с обвинениями меня в ненормальности, но я просто припугнул Петунью. Сообщил об открытой двери, о том, что все соседи уже в курсе, что Петунья – бешеная истеричка, которая верит в волшебство. Подействовала быстро, Не просто быстро, мгновенно. Захлопнув рот, женщина побледнела, села на диван и круглыми глазами уставилась на меня, пока я ее не добил тем, что вызову полицию, так как Гарри живет не в самых хороших условиях, и что тогда станет с их репутацией. И вправду, чулан был мало того, что маленький, свободное пространство отрезала стена, так еще и жутко холодным и сырым. Проходили трубы с холодной водой, на них оседал конденсат. Сырость, плюс темень, плюс пауки. Лампочка перегорела вот уже 2 года как, ее все не поменяют. Петунья оказалась впечатлительной и тут же прониклась. Тут я уже предложил пряник, Гарри они будут видеть 2 раза в год, когда его отвезут и привезут с вокзала Кинг-Кросс. Все. Дурсли покивали и, даже с какой-то радостью, собрали все пожитки Гарри, которые уместились в один рюкзак и спихнули все на меня. И вот тут я задумался, почему так легко? Почему никто не приходит, не пытается обезопасить героя? А будь я пожирателем, маги, идиоты в некоторых вещах. Гарри получил письмо в тот же день после завтрака. Мне кажется, я понял, почему я начал работать с детьми. Мне нравилось, когда они смотрели на меня с каким-то безграничным счастьем. Те, кого я вылечил, те, кому я помог. В Руканае я видел их счастливые лица, когда они находили семью, когда их защищали, когда их хвалили за успехи. И теперь, смотря в ясные зеленые глаза, я тоже не мог сдержать улыбки. Что же, Гарри, раз они ждут твою сову, значит, надо ее купить. Как считаешь? Звонкий смех был мне ответом. Часть 8. Гарри вертел головой на вроде совенка, то есть едва ли не на 360 градусов, рассматривая косой переулок, куда я провел мальчика. Пока еще я не умел оперировать, а прокол в этот пространственный карман посреди Лондона был один. Мы решили пойти за покупками сразу после завтрака, вернее, Гарри решил, а я просто взял выходной, благо, в больнице не было пациентов. Мы приоделись. Гарри, после моего вмешательства лечения, не носил очки и волосы у него порыжели. Видимо, усиливая его иммунную систему, я сам не заметил, как разбудил у него ирландские корни. Так что передо мной теперь был симпатичный зеленоглазый паренек, правда, без веснушек, которые я ему вывел по его же просьбе. Прям еще один Уизли. Одежду я Гарри покупал, хотя паренек и делано обижался. После того, как я устроил его помощником в мою больницу, чтобы мальчик мог подзаработать на мороженое, он в итоге отказался брать деньги, потому что я покупал ему одежду. Сдвинуть его с этой точки зрения не представлялось возможным, поэтому я согласился. Договорились, что мальчик позволяет мне его содержать, а за это я получаю чистые полы в доме раз в неделю и помощь в больнице. Ну, и на мороженку мальчишка в копилку получал. За старание. Поэтому сейчас мы прилично, хоть и недорого одетые, направлялись к банку Гринготс, где выяснилось, что деньги Гарри получить без ключа не может, а ключ можно сделать, только заплатив. Надеялся, что отпугнет. Не думаю. Я заплатил сам, благо, додумался пару лет назад создать свой сейф в Гринготсе, еще когда я тут впервые появился. Вообще-то, я надеялся создать под домом что-то вроде подвала Урахары, только с лифтом, а не лестницей, и поэтому изначального вещества было, хоть закопайся. Хотя и объем от изначальной вещи, а точнее, земли, был почти 1/10. Так вот, выкапывая подвал, я часть вещества использовал на стены, освещение и прочее, а часть, превращал в золото и драгоценные камни, причем чистые. Чистыми материалами гоблины и маги называли те вещи, точнее, камни, минералы и металлы, ради добычи которых не использовалась ни одна эмоция. Они были безумно дорогие, купить их было почти нереально, но я их продавал практически в промышленных дозах, принимал заказ. Сумму я называл очень низкую по здешним меркам, в 100 галлеонов, хотя половина одного слитка за такую сумму мог исчисляться и 1000, и 2. В общем, пропадать не буду. Так или иначе, мы добрались до сейфа Поттера, тот отдал мне половину суммы за ключ, на этом я настоял. Потом пошли по магазинам. Было около 11, людей почти не было, кое-где показывались редкие прохожие. Мы закупились учебниками и литературой вне программы, волшебными ингредиентами, сумкой с расширенными чарами. Я просто передергивался, смотря на те гробы на колесиках больше самого Гарри. Было совершено еще одно открытие. На меня засматривались девушки. И это было неожиданно настолько, что я растерялся. У меня были связи, да, но не было отношений. Пару раз я посещал дорогие публичные дома на грунте, но не более того. Я был, как я думал, асексуалом. Я мог восхититься красотой девушки, но пожелать ее, это вряд ли. Поэтому, когда я замечал, как некоторые молоденькие девушки, которые иногда помогали в магазинах, стреляют в меня глазками, мне было странно, даже жутковато. А вот палочку я решил Гарри не покупать. «Почему мы не будем ее покупать?» – спросил Поттер, смотря на меня удивленно, когда я повел его в фортескию мимо лавки Оливандера. «Гарри, помнишь, я рассказывал тебе, зачем нужна палочка? Сохранить как можно больше манны, а также завязать ее поток для выполнения заклятия», – отчеканил мальчик. «Ой, ты думаешь, я справлюсь без нее? Может быть, как она работает, помнишь?» Рыжая макушка кивнула. «Да». По сердцевине течет поток манны, второй слой или оболочка ее задерживают и снова переправляют в центр. Верно. А дальше, мальчик закусил губу. Ее кончик, это как кончик иголки, через который продета нитка магия. Как поведешь, так и завяжешь узелок. Все верно. Итак, мы ненадолго прервались, пока усаживались и заказывали мороженое. Итак, что из этого следует? У нас есть средство с сердцевиной, которая наиболее восприимчива к магии волшебника, и оболочкой, которая наиболее противится тому, чтобы манну отпускать. Смысл в том, что в роли палки может выступать даже тот же карандаш, или палец. Гарри засиял. Кость, сердцевина, мясо, дерево, кожа противится пропуску магии. Верно. Или даже сам волшебник. Это как человек и аура вокруг него. Или ток маны в теле и само тело вместо оболочки. Все зависит от воображения. Вот помнишь, как ты воду замораживал? Гарри активно закивал. Это было одно из самых слабых чар в учебнике первого курса. Да, я представлял градусник в стакане, а потом вокруг себя свет синего цвета, который, прикасаясь к воде, остужал ее. Вот тебе и пример. Правда, тут была только сердцевина без оболочки. Свет, то есть, магия. Она самая, Гарри. Мальчик задрыгал ногами, потом заглотил последнюю порцию мороженого. «А как же я поеду?» – вдруг спросил он. «Сделай сам себе палочку. Я тебе даже лак для дерева куплю», – рассмеялся я. «Не дуйся. Тебе будет сложнее без палочки, но и разовьешься ты сильнее. Обещаю, если не будет получаться, куплю на третьем курсе палочку». «Почему на третьем?» «Потому, что первый ты уже изучил, а один год можно догнать. Доедай, чудо». В итоге мы, довольные прогулкой, друг другом и мороженым, вернулись домой. Разобрав покупки, мы засели почитать учебники. Вообще-то, была у меня идея выпустить свой учебник ЗАТИ, чтобы потом не мучиться, выбирая книги. Вот и старался с Гарри разобрать, что стоит или чего не стоит делать в учебнике. Легче всего Гарри воспринимал картинки и примеры. Вот, например, картинка с Таранталлигрой представляла собой 4 мелких треугольника, взмах палочкой, потом правильное ударение и краткое пояснение, что оно делает, но суховатым языком. Но чего не было, смысла применения, хотя мы с Гарри тут же придумали. Например, акромантул, или любое агрессивное быстрое существо. Попробуй побегать, когда ноги отбивают лезгинку. Погоня, пожалуйста, а если еще сверху щекоткой приложить? Попробуй наложить на такое финиту, когда руки трясутся и ноги стоять не хотят. Или сама Риктусимпра. Не поговоришь, когда дышать нечем. В итоге мы развлекались тем, что я создал клона без души, но с нервной системой, и Гарри упорно пытался заставить его танцевать. В этот раз получилось только заставить сделать пару шагов, когда Гарри вымотался. Я уложил его спать и был счастлив. Клона я так и не развеял, оставив его для тренировки. Часть 9. Примечание к части. Итак, ребята, часть глав будут написаны от лица Гарри. Извините. Я проснулся в 5 утра, несмотря на то, что лег вчера весьма поздно. Уверен, что Харасан еще спит. Я встал с футона и помчался в ванну, а потом и на улицу на тренировку, хотя и было еще очень рано. Мне уже не спалось, я волновался. Мне не удавалось успокоиться даже когда я делал обязательную физическую разминку. И я, так и не дойдя до своей комнаты, свернул в гостиную, зарываясь в свои вещи. Харасан всегда был в моей жизни. Мне казалось, с самого рождения, хотя он сам и отрицал это, говорил, что со смерти моих родителей. Он всегда помогал мне, лечил, учил, защищал от моих родственников. С тех пор, как я начал жить у них, Харасан всегда был рядом, помогая мне не свихнуться в череде унижений. Защищал, заставлял верить в лучшее. А потом он рассказал мне правду. Он ничего не скрывал. Я мог задавать вопросы, любые, и получал ответы. Всегда. Даже если Харасан не знал, он сразу говорил мне об этом. Может, это было неправильно, что я получаю столько информации. Но я был рад. В доме тетки задавать вопросы было запрещено. Хара не скупился на ответы. Но нужно было правильно задавать вопросы и думать. Иногда он мне отвечал, если я спрашивал что-то простое. Ты это уже знаешь. Знаю. Или, точнее, мог узнать. Сложить факты, перечитать какую-нибудь книгу, вспомнить разговоры. Да что угодно. Но я мог найти информацию сам. Я был счастлив, находясь рядом с тем, кого уважал и любил. Любил ли я хана Тарасана, как отца? Наверное, все-таки нет. Он был для меня многим, учителем, братом, старшим другом, товарищем, но никогда не был для меня отцом. Может быть, это и к лучшему. Может, так правильно, что я просто мог быть с ним, не как с ними, и многое узнавать и учить. Магия, управление ей, мое прошлое и прошлое моих родителей, у Хара не было секретов, если я спрашивал напрямую. Он всегда находил силы и время на меня. Даже после тяжелой операции на сердце ребенка он возвращался домой и улыбался мне. Он был для меня всем, и поэтому я был счастлив. Гарви, я повернулся. Мой учитель уже встал и, стоя на пороге, улыбался. Чем занят? Проверяю, все ли я взял. Я потянулся к нему и тут же оказался прижат к телу. Ханатара Ямада всегда пах облепихой, не знаю, почему. Облепихой, медицинской хлоркой и шоколадом. Мы же все вчера проверили-перепроверили. Еще раз никогда не помешает. Улыбнулся я. Да, конечно, он усмехнулся. 6 часов, рань страшная. Но в 10 поедем на вокзал. Поэтому давай умоемся, поедим, соберем с собой еды. Тут я удивился. Зачем? В поезде не подают горячее. И, скорее всего, в поезде будут те, кто этого не знает. И сам поешь, и других угостишь. Кстати, ты на какой факультет хочешь попасть? Я давно над этим думал. И давно решил. На Халфупаф. ХМ. Ну, это твой выбор. Не подведи свой факультет. Кстати, почему он? Я чуть смутился. Ну, и как сказать Харасану, что я хочу, как и он, быть врачом? Я же даже в больнице помогал. Я был рад, что Харасан хвалил меня, и потом видел, как дети светятся от радости. И теперь я хочу стать таким же, как он, лечить людей. У опекуна есть целая стенка с детскими рисунками, подарками и даже одна самодельная куколка. Ее подарила 8-летняя девочка. С пороком сердца. Я часто помогал Хара в больнице. Развлекал детей, приносил им еду, иногда рассказывал, что узнал об их лечении, если новости были хорошие, а они такими были часто. Просто. Там мне будет интересно, наконец выдавил я и отвернулся. Ханатара-сан только усмехнулся. Мы позавтракали, мне от волнения кусок в горло не лез, но я себя пересилил. Попытался причесать свои кудри, они вились ненормальной рыжей шапкой, хотя и прикрывали шрам, что было большим плюсом. Мне не нравился этот след. Я, конечно, знал, как его получил, но удовольствия мне это не прибавляло. Я переоделся, не думаю, что надо идти в мантии, поэтому натянул рубашку и пиджак с брюками. К вокзалу мы подошли за полчаса до отправления. Сумка моя внимания не привлекала, а Харасан накинул на нас чары. Я все время забываю, как они называются. Где-то через 20 минут я попрощался с опекуном и сел в поезд, немного нервничая. Я знаю, что Хара всегда со мной, всегда поможет, что бы со мной ни случилось. Но было грустно расставаться. Поезд тронулся. Проводы Гарри для меня не отличились чем-то безумно грустным, все-таки я знаю, что он не так уж и далеко. Когда Гарри уехал, я начал приготовление. Купить в Хаксмиде дом было нельзя, никто их не продавал, заброшенных мест тоже не водилось. Зато можно было купить землю, что я, собственно, и сделал. Новое лицо в деревне, особенно среди достаточно консервативных магов, всегда событие. Так что в первый же день, когда я приехал сюда, я разговорился с несколькими соседями. Из меня едва не душу вытрясали. Не привык я к таким приемам радушным. Строил я уже не особо стесняясь соседей. Дом решил сделать каменным, но с большими окнами и теплым. Я помню, что зимой в замке отчаянно холодно. И, пока не достроил, жил в таверне, у мадам Размерты. Замечательная женщина, жаль даже, что не свободна. В итоге к концу октября я заселился в мой новый магический дом. По Хаксмиду пошел слух, что камни я добыл прямо из-под дома, что было почти правдой. Я создавал каменные блоки из своей силы и изначального вещества, создав под домом ритуальный зал. Спасибо гоблинам за науку, они буквально с чертежами и на пальцах мне объяснили, как его сделать. Оборудовал подземный этаж, который защитил всеми возможными кида, какие смог вспомнить. Защита получилась монструозная, у меня едва волосы в этом подвальчике не потрескивали. Ну, и по мелочи. Склад, зал для дуэлинга, запасной выход из дома. Сам дом я сделал не слишком большим, в 3 этажа. На первом расположились гостиная, кухня, столовая, пара гостевых комнат, которые я распланировал на будущее. Семья-то у Гарви, а может, чем черт не шутит, и у меня будет. На втором были наши с парнишкой комнаты. Для Поттера создал небольшой сюрприз. Ну, как сюрприз, за книжной полкой был выход на 3-й этаж в личный кабинет. Я вырос так, что у меня было личное место, и Гарри буду растить так же. У каждого человека должно быть место, которое будет только его. Также на 2-м этаже располагались библиотека, 2-я гостиная, мой кабинет и пара комнат, которые я отвел под мастерские. Одну забрал себе. Надо же где-то заниматься медициной. И плевать, что я из Могловской больницы ушел. В общем, приготовления шли полным ходом, хотя и заселялся я в почти пустой дом. В конце октября, перед Хэллоуином, я отослал Дамблдору письмо с просьбой забрать Гарри на 2 дня минимум. Я хотел с ним навестить кладбище родителей. К этому времени я уже провел водопровод и обставил часть комнат, так что жить было можно. Дамблдор ответил согласием. Вот так и вышло, что я из Хаксмида с утра пораньше топаю в черном костюме мантии а-ля Снейп по дороге в Хогвартс, собирая на себе заинтересованные взгляды. Я иногда окидывал взглядом территорию замка, восхищение росло с каждой минутой, только вот холодно. Впрочем, согревающие чары мне в руки. Пока я шел к кабинету Дамблдора, благо, с последнего раза, когда он встретил меня у порога, я запомнил дорогу, я, фактически, налетел на Гарри и какого-то мальчика. Удивление в зеленых глазах сменилось улыбкой и недоумением. Харасан, незнакомый мальчик покосился на меня. «Доброе утро, Гарри», я улыбнулся. «Тебя позвал директор. Как я понимаю, мы на кладбище». Мальчик грустно вздохнул. Я кивнул и слегка взглянул на блондина, который стоял в стороне. Гарри тут же встрепенулся. «О, Харасан, это Драко Малфой, мы, однокурсники, немного общаемся. Наследник Малфой, рад знакомству, юный чародей», я слегка поклонился. Драко слегка тряхнул головой и ответил, манерно растягивая слова. «Получилось, забавно, но я его не виню. Рад знакомству, сэр. Гарри рассказывал про вас, серебристые глаза скользнули по моей одежде. Я одевался хоть и не броско, но в достаточно недешевые ткани, и, вероятно, мальчик просто не мог понять, как ко мне относиться. Прошу прощения, наследник Малфой, нам пора». Это обращение было отнюдь не выдуманным. Только несколько человек имели право называть дракомистер, а конкретно, крестный отец, учителя и директор, для всех остальных он, наследник рода. Я выучил этикет, не хотелось бы попасть в просак. Это далось мне легко, так как в один момент моей жизни мне пришлось выучить все правила японского чаепития, а это, похуже книжки английского этикета. И мы отправились к директору. 10:00. Мы пропустили все веселье в Хогвартсе. Квирреллу таки выпустил тролля, только вот Гарри поблизости не оказалось, и в итоге Гриинджер Гермиона едва не погибла, тролль сломал ей ногу в нескольких местах. Очень повезло, что визг девочки услышали учителя и спасли ее. Чудом, не иначе. А мы с Гарри навестили лощину. В конце концов, я рассудил, что мальчику надо знать правду, пусть и такую горькую. Гарри хотелось знать о своих родителях. Гарри выслушал меня внимательно и отреагировал куда спокойнее, чем я ожидал. Впрочем, он ведь давно был в курсе, что его родители умерли, и как, тоже, и, возможно, Его спокойствие было обусловлено присутствием Дамблдора. «Харасан, сходишь со мной туда. Можно я посмотрю на дом, в котором жил, и на кладбище?» Гарри поднял быстрый взгляд. «Положу маме цветы». «Конечно», — кивнул, с грустью рассматривая мальчика. «Я. Они услышат меня, если я приду на их могилу и расскажу, как я живу теперь». Мальчик с надеждой посмотрел на меня. «Боже мой, я такой тоски не испытывал даже тогда, когда покидал мир». Я покачал головой. «Мне жаль, Гарри, но мертвые не привязаны к могилам. Да и не нужно по ним грустить, то никак навестить решат». Гарри слабо улыбнулся и поправил желто-черный шарф. И через пару часов находились на кладбище у надгробия Поттеров, уже научился аппарировать. Только было это неприятно. Гарри положил на могилу букет. «Лили, на викторианском языке цветов, сожаление». Я сжал его ладони и немного отошел. Гарри нужно было постоять у могилы одному, ведь должен плакать. Его голос прозвучал пусто, как и взгляд, который скользил по камню и именам на нем. «Но почему-то не могу. Думаю, если бы они были здесь, то сейчас очень гордились таким сыном, как ты, Гарри. Правда». Гарри уткнулся мне в бок носом. «Пошли в дом, пожалуйста. Коттедж не изменился с тех пор, как я тут побывал. Хоть теперь и был сплошь оплетен плющом. Части правой стены не было, снесенная дверь упала окончательно». Я кивнул на дом, и Гарри с сомнением посмотрел на калитку. «Можно. Это ведь твой дом». С этими словами я взял его за руку, давая поддержку. Мы пошли в дом. В гостиной не было трупа, не горел огонь и свечи, но была все такая же разруха. Мы прошлись по прихожей и гостиной, рассматривая вещи. Около камина был сундук, и Гарри как-то сразу напрягся, увидя его. Помню то, что внутри. Он отпустил мою руку, подошел к сундуку и открыл его. И дрожащими руками достал метлу. Маленькую метлу, в метр размером, с торчащими во все стороны прутьями. Гарри погладил немного облупившийся лак на древке, а потом отставил метлу в сторону. «Здесь лежали мои игрушки, а теперь только она». Он встал, пряча глаза. Мы не стали подниматься в детскую. Гарри просто не смог заставить себя туда пойти. Мы остановились в гостиной, так и не поднявшись наверх, а Гарри плакал. Я сидел на полу, прижимая дрожащее тельце к себе, немного покачивался, пока слезы ребенка не прекратились. «Пойдем домой, Гарри». Он поднял взгляд, вытер глаза и улыбнулся. Грустно, но через силу. И я не смог не улыбнуться в ответ, подбадривая. Уходя, Гарри не обернулся. Час 12. Дома мы расположились в моей комнате, которую я недавно обставил. Гарри был уже более спокоен, немного улыбался. И, завернувшись в плед, потягивал шоколад с зефиром, сидя в глубоком кресле и осматривая комнату. «Я встречу Рождество тут». «Конечно», — я кивнул, немного улыбаясь. «Вот допьешь, расскажешь мне все, что не удосужился написать». На этом моменте кончики ушей Гарри покраснели. «И осмотрим с тобой дом. Полигон я тоже сделал. Ты хоть тренировки не забросил?» «Нет, но с ней подобрал у меня Бакин. Вчера», — уточнил парень. Я только вздохнул. «Сделаю тебе Бакин артефакт, никто отобрать не сможет». «Спасибо, Харасан». Гарри поудобнее устроился в кресле, а я приготовился слушать. Гарри поставил сумку на полку в купе и закрыл дверь. Школьников было еще очень мало, и Гарри был этому рад, хоть рыжие кудри и прикрывали лоб со шрамом, но все равно оставалась опасность, что его признают. В купе он достал книжку по зельеварению и так зачитался, что вообще не заметил, как в купе расположилось еще несколько человек. Очнулся он только тогда, когда его немного встряхнули за плечо. А, подняв глаза, Поттер заметил нескольких ребят. Первый был мальчик. Утонченные черты лица были тонкими, прямыми, а взгляд серо-серебристых глаз был немного надменным. Гарри скользнул взглядом по остальным людям. Оставшиеся двое были крупными здоровяками. В глазах у них не было ни капли ума, и они очень походили на Дадли, разве что, воспринимались скорее сильными, чем толстыми. Что-то в их взгляде Гарри казалось знакомым, но что, непонятно. «Прости», — зачитался, «уж больно интересно», — Гарри улыбнулся. Я заметил, мальчик немного растягивал слова. «Подражает», — скорее всего про себя усмехнулся Гарри. Невежливо не познакомиться с попутчиками, он гордо вздернул нос.